Часть четвертая, в которой тигры-выдры превращаются в гроб и молнию. Глава 17. Толик Прутиков опасно заболевает, считает себя выдающимся человеком. Бабушка Александра Петровна твердила одно и то же. «И я шпиона поймаю, и еще какого? И еще как поймаю? У тебя-то все случайно получилось?» «А я подготовлюсь. Все шпионские методы сначала изучу. Уж если внук иностранного агента задержал, то бабушка и двух-трех сможет обезвредить». Толик в ответ насмешливо усмехался, очень снисходительно улыбался. Дружба его с бабушкой, можно сказать, кончилась, и оба они, представьте себе, не жалели об этом. Бабушка не жалела потому, что обиделась на внука, а внук не жалел потому, что был очарован собой, то есть зазнался. Но еще пока никто не догадывался, что мальчик заболел опасной болезнью, которую и предсказывал психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагус. Толик стал гордым и важным, ведь теперь он был не простой мальчишка, а выдающийся человек, герой наших дней. Правда, он полагал, что ему оказали слишком мало почестей. Его и в открытой машине через весь город не провезли, митинга на центральной площади в честь его не организовали, передачи по телевидению не сделали и даже ни ордена, ни медали какой-нибудь не дали. Это он считал настоящим безобразием. И все же Толик был глубоко убежден, что он может считаться выдающимся человеком и знал, что ему следует делать. Он любовался собой, гордился собой, уважал себя, обожал себя, не узнавал друзей и знакомых. «Привет, Толик!» — радостно кричит, например, бросаясь к нему одноклассник или даже сосед по парте. «Здравствуй, Толик!» Выдающийся человек долго смотрит на него, не выдающегося, недоуменно пожимает плечами, морщит лоб, спрашивает удивленно: «Простите, а, собственно, действительно, кто вы? Извините, такой». Не выдающийся одноклассник, а может быть даже сосед по парте, растерявшись, называет свою фамилию, имя, класс, где он учился с выдающимся человеком. А Толик опять недоуменно пожимает плечами, морщит лоб и очень озабоченно произносит: «Что-то не припомню, что-то не припомню. А когда мы вместе учились? До того, как я смело и отважно поймал шпиона, или после того, как я отважно и смело задержал агента империалистической державы? До того, потому что после этого мы еще не учились. Каникулы, потому что у нас летние». «Ты тогда нормальным был. Помнишь, ты у меня на контрольных списывал?» «Что-то не припомню. Нет-нет, никак не припомню, извините». И выдающийся человек шествует дальше, высоко задрав нос, а не выдающийся его одноклассник, а может быть даже сосед по парте, с уважением и обидой смотрит ему вслед. Но долго считаться выдающимся человеком трудно. «Ну хорошо, ты помог однажды поймать шпиона. Прекрасно, замечательно, молодец. Ну а дальше? Так и будешь ходить всю жизнь, задрав нос и не узнавая друзей и знакомых? Один раз сделал доброе дело и считаешь, что больше от тебя ничего и не требуется? Нет, так в жизни быть не должно. Хотя и часто бывает. Любовались Толиком, любовались, гордились Толиком, гордились, уважали Толика, уважали, да и перестали. Другие выдающиеся люди вокруг него появились. Влас Оборкин упал с балкона третьего этажа и не разбился. Мишку Давыдова одна собака искусала, а ему 20 уколов против бешенства сделали, и он ни разу не пикнул. Петр Пузырьков спас девочку, которая средь бела дня чуть в фонтане не утонула. У мальчишек слава на весь город, а они, в отличие от Толика Прутикова, ни орденов, ни медалей не просят, не мечтают о митингах в свою честь, просто продолжают жить дальше, как люди живут. Стал Толик бывшим выдающимся человеком. Шпиона он больше поймать не мог, с третьего этажа падать было страшновато, собак он тоже побаивался, а в фонтане больше никто тонуть и не собирался. А Толику и невдомек, что быть обыкновенным, хорошим мальчишкой совсем неплохо. Да и не так уж легко. Нет, он по-прежнему шествовал по улицам, важный и гордый, никого из друзей и знакомых не узнавал, не замечал даже и того, что никто уже не обращал на него никакого внимания. Но чем меньше на него обращали внимание, тем сильнее ощущал он себя выдающимся. Дело дошло до того, что с каждым днем он становился все толще и толще. Но толстел он не от того, что много ел, толстел он, так сказать, от важности и гордости. Ему приходилось пыжиться, и вместе с важностью и гордостью в организм проникало много воздуха. Толика так распирала, что бабушка почти каждый день переставляла ему пуговицы на одежде, а затем пришлось и одежду новую покупать. Александра Петровна сокрушалась. «С чего это тебя развозит?» Внук не отвечал. Он вообще ни с кем почти не разговаривал. Он все время думал о себе самом. И чем больше он думал о себе самом, тем больше любил самого себя. Он уже не мог жить без себя, часто подходил к зеркалу и долго не мог оторвать глаз от своего изображения. «Какой же я все-таки выдающийся!» — ласково думал он, самовлюбленно вздыхая. «Я самый смелый и уж тем более самый мужественный, видимо, самый умный, недаром мне все завидуют. Да если бы я захотел, то навернулся бы не с третьего этажа, как Влас Оборкин, а хоть с девятого. Пусть падают на асфальт те, кому больше выделиться нечем. Пусть их собаки кусают, пусть им хоть по 100 уколов делают, пусть они из фонтанов утопленников хоть каждый день по 10 штук вытаскивают. А самый выдающийся — это все-таки я один. Да здравствую я! Ура!» Увы, никто не восхищался им, и он придумал способ, как ему восхищаться собой. Занялся самофотографированием. С утра до вечера Толик снимал себя в разных позах и в разных местах. Все стены комнаты он украсил своими автопортретами. Настало время, когда он так раздулся, что в невнастную погоду остерегался выходить на улицу, чтобы его не унесло ветром, как надувной шар. «По-моему, он свихнулся», — сказала однажды бабушка. «Надо бы его опять к психоневропатологу». «Какая ты стала неумная!» — Толик снисходительно усмехнулся. «Я просто выдающийся человек, а ты от зависти мне этого простить не можешь. Марш в угол, грубиян!» — очень громко и очень рассерженно крикнул папа Юрий Анатольевич. «И не смей выходить оттуда пока!» «Странный ты, папа!» — недоуменно перебил его Толик. «Где ты слышал, скажи, пожалуйста, чтобы выдающихся людей ставили в угол? Зато я слышал, что иных выдающихся людей давным-давно пора выпороть». «Мне стыдно за вас всех», — устало и с сожалением произнес Толик. «Вам бы радоваться за меня, а вы...» — он махнул рукой. «Говорю я вам, что рехнулся парень», — авторитетно заявила бабушка. «Какой ужас!» — прошептала мама. «Два человека не могут справиться с воспитанием одного ребенка. У всех дети как дети, а у нас кошмар. Я учительница, все мои силы уходят на воспитание чужих детей, а мое собственное чадо – кошмар». «Смешно и грустно», – озабоченно сказал Толик и посоветовал. «Вы должны мной гордиться. Вы не должны сводить с меня восхищенных глаз. Вы должны обожать меня, умиляться мной. В этом, только в этом ваше счастье». Призадумались бедные родители и бабушка, пригорюнились. С очень огромной тоской вспоминали они те незабываемые дни, когда Толик был обыкновенным ребенком. А как-то ночью случилось немыслимое событие, такое немыслимое, что вся семья едва не угодила в больницу. Часа в 3 ночи бабушка проснулась, потому что захотела пить. Она встала, сунула ноги в шлепанцы и случайно взглянула на кровать, где спал внук. Но вместо раздутого шарообразного Толика, каким она уже привыкла видеть его в последнее время, лежал кто-то другой, худенький нормальный мальчик. Бабушка подошла поближе и вскрикнула. Перед ней лежал не кто-то другой, а именно ее внук Толик, но именно такой, каким он был до того, как раздулся от гордости. «На помощь!» — позвала бабушка. «Спасите! Помогите! Ужас! Кошмар!» Она включила свет, взглянула на внука и крикнула еще громче. «Караул! «Толенька, Толенька, ты ли это?» – спрашивала она, плача от радости и тормоша внука. В комнату вбежали родители, застыли изумленные и обрадованные. Толик проснулся, сел, улыбнулся совершенно нормальной улыбкой, какой улыбался когда-то, но потом, видимо, вспомнил, что он выдающийся, нехорошо с презрением к окружающим усмехнулся и стал быстро-быстро толстеть, надуваться. Примерно за 3,5 минуты он достиг прежних размеров и спросил: «Пришли полюбоваться мной? Молодцы, любуйтесь. Вам это должно быть очень приятно». Бабушка, охнув, покачнулась, схватилась за сердце и упала в обморок. Не успел папа Юрий Анатольевич поймать ее в воздухе, уложить на кровать, как мама тоже охнула, тоже покачнулась, тоже схватилась за сердце и тоже упала в обморок прямо на руки Юрию Анатольевичу. «Это не от восторга», — объяснил Толик. «С ума сойти можно», — сказал папа. «Сойти с ума можно, можно сойти с ума, с ума можно сойти». «Не надо сходить с ума», — приказала, очнувшись, бабушка. «В больницу сходить надо, а то еще чего доброго лопнет». Толик задремал, и на глазах у всех, конец перепуганных родителей и бабушки, начал быстро-быстро худеть. Ведь во сне-то он забывал, что является выдающимся человеком.